быть может, причина того, что тревога, возникшая от впервые услышанной клеветнической фразы, столь быстро развивается до полного отчаяния. Ясно, что возможны десятки разных трактовок. Мне, однако, кажется, что, подобно некоторым людям, Отелло в своих мыслях давно уже пережил все. И потому достаточно лишь начаться чему-то, как воображение его настолько опережает реальность, что деятельность Яго облегчается. Может быть, и словам оба они как бы не придают большого значения. Не то чтобы Отелло вслушивался в каждую фразу Яго, а Яго подбирал какие-то особые слова для доказательств. Они говорят хоть и много, но как бы очень бегло. Яго лишь коснулся нужной ему темы, Отелло же с фантазией своей опередил все слова и много-много раз уже увидел развязку. Стремительность развития, заложенная в самом тексте, не должна быть растянута, задержана так называемой психологической игрой, но должна быть еще больше подчеркнута стремительностью, в которой заключена своя психологическая правда, идущая не от общеизвестных понятий, а от чрезвычайно конкретных обстоятельств и характеров. Так называемая психология и в других случаях не должна быть камнем, тянущим всю пьесу на дно, а в этом случае подавно. Подожгите щепку, и она будет долго тлеть. Зажгите спичку, на конце которой все той же щепки кусочек серы. И спичка вспыхнет и тотчас сгорит. Но сера приготовлена там заранее. Так и Отелло заранее как бы подготовлен к тому, чему суждено произойти. Ощущение себя человеком не этого мира делает Отелло не только доверчивым, когда речь идет о грозящих ему неприятностях, но даже мнительным, ранимым до болезненности. Между тем, несмотря на всю стремительность развития безумия Отелло, надо хорошо распределить этапы этого безумия, чтобы раньше времени не сыграть то, что должно быть впереди, и тем самым не уничтожить существующий у Шекспира анализ развития. Впервые задумавшись об измене своей жены, он мысленно не обрушивается на нее, а тотчас как бы находит причину ее измены в самом себе. Это невероятно, но в то же время, с его точки зрения, в какой-то степени естественно. Именно в ощущении этой естественности особая его уязвимость. Отелло помрачнел, стих как-то замолк. Ему даже трудно переброситься двумя словами с внезапно вошедшей Дездемоной. Неужели это правда? И она обманывает его из-за того, что он таков, каков есть. После непродолжительного отсутствия Отелло возвращается в совсем ином настроении. Теперь он яростно протестует против нового своего знания. Он утверждает, что гораздо лучше было бы, если бы он ничего не знал. Пускай обман, но чтобы не знать. Потом он столь же бурно переходит к требованию доказательств, без которых он все равно будто бы не поверит в измену Дездемоны. Он даже пугает Яго, что доказательства должны быть особыми, а простые он верить не будет. Он обвиняет Яго в клевете, он агрессивен, но агрессивность эта свидетельствует лишь о том, что он уже поверил. Доказательства Яго поэтому тотчас же и кажутся ему особыми, какими они должны быть. Дездемона не любила его, ни светского, черного, ни молодого. Она не любила его, чужого, этой Венеции. Она даже не пыталась вдуматься в очевидное, что она вышла за него, за Отелло замуж, лишилась дома, пошла на разрыв с отцом, уехала на войну. И все это для того, чтобы завести роман с Кассио? Рана его мешает ему рассуждать здраво. Кровь застилает ему рассудок, И вот ему уже тоже хочется крови. Потом